Вот это отлично подойдет для райских кущ. Такая захватывающая дух оценка всего увиденного ей уже давно вошла в привычку. Белые павлины подойдут, и портреты из муниципальной картинной галереи тоже подойдут, и те кедры, что растут около школы. По мере того, как особняк разрастался, те, кто в нем жил, все больше уходили в тень. Энджел примеряла на себя драгоценности из шкатулки хозяйки, укладывалась в кровать вместе с ее супругом. Только эта вторая Анжелика своим прилизанным видом и этой дурацкой возней с собаками и лошадьми портила всю картину, мешалась и злила мечтательницу. Вновь и вновь бродила Энджел по садам и галереям, и всякий раз образ этой девчонки вставал перед ней и не давал пройти. И тогда сама мечта, которая являлась вовсе не плодом ленивых грез, а результатом серьезной напряженной работы и концентрации мысли, разлеталась на кусочки. В этот момент девочка открывала глаза и смотрела вниз на свои руки и, вытягивая пальцы, вертела запястьями. Энджел, бывало, сильно пугалась, когда обыденная реальность неожиданно вторгалась в плавное течение ее мыслей и игру воображения. Эти внезапные пробуждения тревожили ее сердце, как резкий бой барабанов, и тогда Энджел вскакивала на ноги, окруженная убогостью своей комнаты, обнаруживала в зеркале свое лицо, совсем не такое прекрасное, каким она себе его представляла, и слышала звуки будничной жизни, доходившие сюда снизу. В эти минуты девочка особенно явственно осознавала, каково ее окружение, и начинала понимать, что у нее нет никаких оснований переселять себя в места иные. Еще Энджел чувствовала, что не была наделена той силой, которая могла бы помочь ей спастись. Она не отличалась ни умом, ни красотой, что открывали для молодых женщин путь к бегству. Из зеркала на нее смотрело искаженное паникой лицо, и она, отказываясь признать свое отражение, потихоньку снова уводила себя прочь от реальности. Девочка училась одерживать победу над непривлекательной для нее действительностью, и та постепенно отступала, оставляя ее в покое. Так прошел и этот вечер, лишив мечтательницу ощущения времени. Энджел бродила среди роз по залитому светом луны саду, пока не услышала, как матушка, гремя засовами, закрывает магазин и медленно поднимается по лестнице. Когда миссис Деверелл поднялась наверх и приподняла подол юбки, чтобы пару минут погреть у камина замерзшие ноги, перед ней предстала дивная картина. Энджел всем своим видом изображала девочку, грациозно заснувшую над шитьем вместе с кошкой, свернувшейся у ее ног. «Ах, я заснула!» — проговорила Энджел, устало позевывая. «Ты всегда засыпаешь. Лучше сразу ложиться в кровать». Миссис Деверелл постучала кочергой по прутьям решетки и закрыла заслонки. «Миссис Литтл заходила за содой», — продолжала она, — «и сказала, что скончалась миссис Тернер. У нее была водянка». «Как это все отвратительно!» — отозвалась на это Энджел, зевая так сильно, что слезы выступили на